Пятница. Уже не знаю, который раз убеждаюсь в том, что Яцк меня любит. И я, в свою очередь, знаю, что никто другой никогда не заменит мне его. Мы с Яцком действительно замечательная пара. Не случайно все завидуют нашему счастью, если бы они знали о грозной туче, что нависло над нашим домашним очагом, то, может быть, испытывали бы к нам еще большую симпатию и дружеские чувства. Потому что трудно отрицать, что, в общем, нас очень любят. Сегодня утром у Яцека был телефонный разговор, который мне показался очень подозрительным. Обычно он не старается скрыть, с кем беседует, с мужчиной или женщиной. На этот же раз явно избегал всяких обращений. К тому же он с трудом держал себя в руках. Голос его ломался, а минутами вообще срывался, что свидетельствовало о том, что обсуждалось какое-то важное дело и что он хотел скрыть от меня его содержание. Мне не пришлось долго ждать подтверждения моих опасений. Как только Яцек вышел из дому, я связалась с господином Фредом и узнала, что эта злая женщина разговаривала по телефону с каким-то мужчиной в очень жестком и категоричном тоне, предоставила ему 48 часов для окончательного согласования с ней какого-то дела. Господин Фред просил меня в связи с этим как можно скорее приехать к нему. Сказал, что я могу сделать это совершенно свободно, без опасения встретить мисс Норман в фойе либо на лестнице. Она у себя кого-то ожидает. Господин Фред не имел представления, кого она ждала. Он даже не знал, мужчина это или женщина. Однако меня, еще раз могла в этом убедиться, предчувствие никогда не подводит. Я была почти уверена, что приедет к ней то-то. Радовалась заранее, что благодаря гениальному устройству узнаю, наконец, в какой стадии находятся их взаимоотношения. Однако, несмотря на полное безразличие к то-то, вынуждена признаться, что меня раздражала эта его игра за моей спиной. Меня утешало лишь то, что в любую минуту могу заставить его выехать в деревню или даже за границу. Когда я пришла, у нее еще никого не было. Господин Фред, после того, как я сняла наушники, уже с большей уверенностью сел рядом и, как бы невзначай, положил руку за моей спиной на спинку дивана таким образом, что почти обнимал меня. — У вас в Польше красивая весна, — сообщил он. — Красивая и необычайно сильно вызывающая к тем чувствам, которые в другие поры года заглушены прозаическими делами, занятиями, внезапно пробуждает их, чтобы напомнить нам о существовании прекрасного. «Неужто весна в Бельгии уступает в этом отношении нашей?» — спросила я. «Не знаю. Чтобы судить об этом, мне нужно бы пережить весну рядом с таким же весенним существом, которое так же концентрирует в себе прелесть и магию весны, как вы, пани. Так вы уже не жалеете, что остались в Варшаве?» «Ну что вы!» — возмутился он. «Ни одной минуты не жалел. Разве мои глаза не говорят вам об этом каждый день?» Я рассмеялась и покачала головой. «Может быть, я еще не научилась читать то, что они выражают. Закройте их. Хорошо? А теперь говорите». Он послушно закрыл глаза. Я наклонилась, поцеловала его в губы. Никак не могла предвидеть, что на этот невинный поцелуй, скорее прикосновение, он отреагирует так стремительно и схватит меня в объятия. Здесь я вынужден прервать ход повествования пани Реновицкой. Должен признать, что неожиданный поступок молодого человека заслуживает сурового осуждения. Так не ведут себя с молодой замужней женщиной, которая с полным доверием приходит к мужчине, уверенная в его порядочности. Испорченность стала в последнее время заметным явлением в молодежной среде, из-за чего случается женщины подвергаются подобным, заслуживающим осуждения нападениям, хотя всеми силами стараются избежать их. В данном случае, если необузданная выходка молодого человека не имела никаких дурных последствий, это следует отнести на счет не только устойчивых и непоколебимых принципов пани Реновицкой, но также насчет ее понимания и такта. Из дальнейшего повествования мы узнаем, что она не только сумела вести себя надлежащим образом, но и не оттолкнула от себя горячего молодого человека. Наоборот, ей удалось добиться его дружбы, доказательства чего найдем на следующих страницах. Добавлю еще, что я посчитал целесообразным вычеркнуть в этом месте дневника несколько десятков стихов, содержащих подробности, которые не оказывали никакого влияния на последующий ход событий. Автор еще неопытный писатель, и поэтому иногда пренебрегает канонами композиции, позволяя фрагментам разрастаться до размеров всей конструкции. Когда я вспомнила о наушниках, у мисс Норман уже кто-то был. Она смеялась оживленно, видимо, притворно, рассказывала ему о приключениях какого-то ее кузена на знаменитых скачках в Ливерпуле. Вот ящерица! Уже успела выведать, чем можно заманить то-то? Мне не пришлось долго ждать его голос. Ха, я и так уже ничуть не сомневалась, что там был то-то. Узнала бы его, хотя бы по тем прибауткам, которым он питает особое пристрастие и которые не осмеливается повторять в моем присутствии, потому что я всегда высмеивала его за них. Они обращались друг к другу пан и пани. Из их разговора нельзя было сделать вывод, что они уже перешли в своих отношениях к чему-то более существенному, однако она откровенно кокетничала с ним, старалась ему понравиться, и, может, следует согласиться с Фредом, что женщина ведет себя таким образом только с тем мужчиной, который ей действительно нравится. Поздравляю ее с таким вкусом! То-то ей не уступал, осыпал восторженными банальностями и глупыми комплиментами. Сама не знаю, почему так спокойно отнеслась к этому отвратительному спектаклю. Может быть, потому что была еще переполнена радостью и внутренним успокоением, а может быть, потому что рядом со мной сидел Фред, такой милый и во всех отношениях намного превосходивший То-то. Ведь это не случайно, что я встречаю в своей жизни людей исключительно достойных, незаурядных, хотя и таких разных. И что именно они находят во мне те качества, которые обычным заурядным мужчинам незаметны? По возвращении домой позвонила То-то. Он, разумеется, не признался, что был у нее, хотя, когда предложила ему встретиться в 6 часов на Файфе у Ледоховских, согласился без колебаний, в то время как я слышала собственными ушами, как он договаривался с той выдрой пойти на 6-часовой сеанс в кино. Вероятно, чувствует еще вину передо мной. Но это ему не поможет. Когда все выяснится, я расскажу, кому следует, о тех тигрицах. Представляю, сколько месяцев То-то не сможет показаться не только в клубе охотников, но даже в Варшаве.